Глава 14. В тихой гостиничной комнате Эдвардс почтительно внимал сэру Генри Клиттерингу. «Эдвардс, мне хотелось бы задать вам ряд вопросов, однако сначала я хочу, чтобы вы в точности поняли мое положение здесь. Прежде я был комиссаром полиции и работал в Скотланд-Ярде. Теперь я нахожусь в отставке. Ваш хозяин послал за мною после того, как случилась эта трагедия. Он попросил меня воспользоваться моими познаниями и опытом для разрешения ситуации». Клиттеринг умолк. Эдвардс, не отрывая от лица собеседника взгляда умных бесцветных глаз, чуть склонил голову. «Именно так, сэр Генри». Тот продолжил неторопливым, размеренным тоном. «Во всех полицейских делах всегда присутствует информация, о которой умалчивается. Умалчивается по различным причинам, потому что она затрагивает скелеты в семейном шкафу, потому что оказывается не имеющей отношения к делу, потому что смущает собой ту или иную из заинтересованных сторон». «Именно так, сэр Генри», — снова сказал Эдвардс. «Надеюсь, теперь вы в точности понимаете основные моменты этого дела. Убитая девушка должна была вот-вот сделаться приемной дочерью мистера Джефферсона. Двое людей были заинтересованы в том, чтобы это не произошло. Эти двое — мистер Гаскел и миссис Джефферсон». Глаза камердинера на мгновение блеснули. «Могу ли я спросить, находятся ли они под подозрением, сэр?» «Арест им не угрожает, если вы имеете в виду именно это. Однако полиция обязана рассматривать их в качестве подозреваемых до завершения выяснения всех обстоятельств дела». «Неприятная ситуация для них обоих, сэр. Очень неприятная. Но чтобы узнать истину, необходимо выяснить все обстоятельства дела. И многое зависит, не может не зависеть, от действий, слов и жестов мистера Джефферсона и его родных. От того, как они себя чувствуют, что обнаруживают, что говорят. Поэтому, Эдвардс, мне хотелось бы услышать от вас внутреннюю семейную информацию, такие сведения, какими можете обладать только вы. Вам известны настроения вашего хозяина. Наблюдая за их сменой, вы, наверное, сможете определить их причину. Я прошу вас об этом не в качестве полисмена, а как друг мистера Джефферсона. То есть, если сказанное вами окажется с моей точки зрения не относящимся к делу, я не стану делиться этой информацией с полицией». Он умолк. «Я понял вас, сэр», — спокойно ответил Эдвардс. «Вы хотите, чтобы я говорил с вами вполне откровенно, поделился такими сведениями, которые я не стал бы открывать при нормальном течении дел и которые в таком случае, простите меня, сэр, вы не надеялись бы даже услышать». «Вы очень умный человек, Эдвардс», — сказал Клиттеринг. «Именно это я и хотел вам сказать». Помолчав минуту-другую, слуга заговорил. «Конечно же, теперь я знаю мистера Джефферсона довольно хорошо. Я провел у него на службе достаточно лет и видел его как во включенном, так и в выключенном виде. Иногда, сэр, я задавал себе в уме вопрос: а разумно ли сопротивляться судьбе так, как это делает мистер Джефферсон? Это требует от него колоссальных усилий, сэр. Если б иногда он позволял себе сдаться, побыть несчастным, одиноким, надломленным стариком, в конечном итоге это могло бы оказаться благом для него. Однако для капитуляции он слишком горд. Он пойдет на дно, сражаясь, таков его девиз. Однако подобный образ жизни, сэр Генри, приводит к уйме нервных реакций. Внешне он выглядит вполне мирным джентльменом, однако мне приходилось видеть его охваченным такой яростью, что он едва мог говорить. И до столь бурной реакции, сэр, его доводил единственный предмет — обман. Вы говорите это по какой-то особой причине, Эдвардс? Да, сэр, по особой причине. Вы просили меня говорить откровенно. Это так. Ну тогда, сэр Генри, с моей точки зрения, та молодая женщина, которую мистер Джефферсон так возвысил, не стоила этого. Откровенно говоря, в ней не было ничего особенного, и она ничуть не дорожила вниманием мистера Джефферсона. Вся ее привязанность и благодарность являлась чистейшей воды подделкой. Не могу сказать, что она была настолько уж плоха, но в ней не имелось ни капли того, что вообразил себе мистер Джефферсон. Это было даже забавно, сэр, ибо мистер Джефферсон — проницательный джентльмен. Он нечасто обманывается в людях. Однако джентльмен не всегда трезв в своем суждении, когда речь заходит о молодой женщине. Младшая миссис Джефферсон, понимаете ли, к которой он всегда относился с большой симпатией, этим летом явно переменилась. Он это заметил и был уязвлен. Понимаете ли, она всегда нравилась ему. К мистеру Марку он никогда не испытывал большой привязанности. И тем не менее, держал его при себе? Перебил его Клиттеринг. Да, но это было ради мисс Розамунды, то есть миссис Гаскел. Он в ней души не чаял, обожал ее. Мистер Марк был мужем мисс Розамунды. И позже мистер Джефферсон всегда представлял его себе именно в этом качестве. Ну, а если бы Гаскел женился на ком-то еще? Мистер Джефферсон пришел бы в ярость, сэр. Сэр Генри приподнял брови. Даже так? Он не показал бы этого, но был бы разгневан. А если бы замуж вышла миссис Джефферсон? Мистер Джефферсон также не одобрил бы ее поступок, сэр. Прошу вас, Эдвардс, продолжайте. Я говорил, сэр, что мистер Джефферсон увлекся этой молодой женщиной. Я часто видел, как такое случается с джентльменами, на которых работал. Это какое-то подобие заразы. Им сразу хочется покровительствовать девице, защищать ее, проливать на нее дождь благодеяний, хотя в 9 случаях из 10 она превосходно умеет позаботиться о себе сама и прекрасно осознает свой шанс. Итак, вы считаете Руби Кин интриганкой? Знаете, сэр Генри, она была совершенно неопытна при всей своей молодости, однако у нее были задатки великолепной интриганки, которой она могла бы стать, так сказать, в пору своего расцвета. Еще через 5 лет она стала бы мастером этой игры. Рад слышать ваше мнение о ней. Оно представляет для меня ценность. А теперь, можете ли вы припомнить любые неприятные ситуации, когда эта тема обсуждалась мистером Джефферсоном и членами его семьи? Обсуждения, собственно, не было, сэр. Мистер Джефферсон, объявив о своем намерении, не допустил никаких протестов. То есть заткнул рот мистеру Марку, выразившемуся излишне откровенно. Миссис Джефферсон много не говорила, она женщина сдержанная, и только попросила его ничего не делать поспешно. Клиттеринг кивнул. «Что-нибудь еще? А какова была реакция самой девушки?» Камердинер с заметной неприязнью промолвил. «Я бы назвал ее ликующей, сэр Генри». «Ах так, говорите, ликующей? А у вас не было причин, Эдвардс?» Он поискал приемлемую для камердинера формулировку. «Подозревать, что симпатии ее принадлежали другому объекту. Мистер Джефферсон не предлагал ей брак, сэр. Он намеревался удочерить ее. Оставим пока в покое объект, но вопрос остается». «Один такой случай был, сэр», — неторопливо произнес камердинер. «Я оказался свидетелем тому». «Это интересно. Рассказывайте». «Возможно, в этом ничего нет, сэр. Просто однажды эта молодая женщина полезла в свою сумочку и выронила небольшую фотокарточку. Мистер Джефферсон взял ее в руки и проговорил. «Котенок, это кто, а?» «Это было фото, сэр, молодого человека, темноволосого и непричесанного, при очень плохо повязанном галстуке». Мисс Кин изобразила, что ничего не знает, и сказала: «Не имею представления, Джеффи, абсолютно не имею. Не знаю, как это фото попало в мою сумочку. Я его туда не клала». «Ну, мистер Джефферсон, сэр, он же не дурак». Объяснение оказалось неудовлетворительным. Он рассердился, насупился и сердитым голосом проговорил: «Ну-ну, котенок, ну-ну, ты прекрасно знаешь, кто это». И она немедленно сменила тактику, сэр. Испугалась и сказала: «Да, сейчас я его узнала. Иногда он приезжает сюда, и я танцевала с ним. Я не знаю его имени. Получается, что этот идиот однажды запихнул свою карточку в мою сумку. Глупые мальчишки способны на любую выходку». Затем она тряхнула головой, захихикала и замяла разговор. Однако отговорка ее не была вполне убедительной, правда? И я не думаю, чтобы мистер Джефферсон поверил ей. После этого он раз-другой посмотрел на нее острым таким взглядом, а потом, когда она уходила из отеля, спрашивал, где была. «А вам случалось видеть в отеле оригинал того фото?» — спросил Клиттеринг. «Не знаю, сэр. Конечно, я не слишком часто бываю внизу, в общественных местах». Сэр Генри кивнул. Он задал Эдвардсу еще несколько вопросов, однако тот не сумел ничего более сказать ему. В Денмуте, в полицейском участке, суперинтендант Харпер допрашивал Джесси Дэвис, Флоренс Смол, Беатрис Хеникер, Мэри Прайс и Лилиан Риджуэй. Девочки примерно одного возраста, чуть различающиеся по менталитету. Дочери селян, фермеров, лавочников. Все они, одна за другой, рассказали одну и ту же историю. Памела Ривз вела себя как всегда. Она ничего не говорила им, кроме того, что направляется в Вулворт и вернется домой поздним автобусом. В уголке кабинета суперинтенданта Харпера устроилась пожилая леди. Девочки почти не замечали ее, а если и замечали, то не знали, кто она. К полицейским чинам старушка явно не принадлежала. Возможно, они считали, что, подобно им самим, она является вызванной на допрос свидетельницей. Когда последнюю из них выставили за дверь, Харпер утер лоб и посмотрел на мисс Марпл. Взгляд его спрашивал, однако в нем не было надежды. Мисс Марпл тем временем уверенно произнесла: «Я хочу поговорить с Флоренс Смол». Суперинтендант поднял брови, но кивнул и взялся за колокольчик, после чего сказал явившемуся констеблю: «Флоренс Смол». Тот вернулся вместе с девочкой. Она была дочерью преуспевающего фермера, высокая светловолосая девочка с несколько глуповатым ртом и испуганными карими глазами. Флоренс то сплетала, то расплетала пальцы и явно нервничала. Харпер посмотрел на мисс Марпл, та кивнула. Суперинтендант поднялся и проговорил: «Эта леди задаст тебе несколько вопросов», после чего вышел, закрыв за собой дверь. Смол испуганно посмотрела на мисс Марпл. Глаза ее чем-то напоминали глаза принадлежавших отцу телок. «Садись, Флоренс», — сказала мисс Марпл. Девчушка послушно села. Неосознанно она вдруг почувствовала себя дома, более свободной. Непривычная, пугающая атмосфера полицейского участка вдруг сменилась чем-то более знакомым, привычным командным тоном старшего, имеющего право приказывать. «Флоренс», — произнесла мисс Марпл, — «ты понимаешь, что для всех нас крайне важно, чтобы стали известны все подробности того, что делала Памела в день своей смерти». Флоренс пробормотала, что понимает это. «И я могу не сомневаться в том, что ты сделаешь все возможное, чтобы помочь нам». Девочка сказала, что, конечно же, сделает, но в глазах ее промелькнуло настороженное выражение. «Утаивать от следствия любую информацию значит совершать очень серьезные преступления», добавила мисс Марпл. Флоренс, нервно перебирая пальцами лежавших на коленях рук, раз или два судорожно глотнула. «Я могу допустить», — продолжила мисс Марпл, «что ты естественным образом волнуешься, потому что тебя вызвали в полицию. Ты также боишься того, что тебя будут осуждать за то, что ты ничего не сказала раньше. Возможно, ты также опасаешься и того, что тебя будут осуждать, что ты вовремя не остановила Памелу. Но ты должна быть смелой девочкой и рассказать все, что знаешь. А если ты откажешься рассказывать то, что тебе известно, то совершишь очень серьезное преступление, называемое дачей ложных показаний, за которое можно попасть в тюрьму». «Я не...» «Не пытайся вилять, Флоренс», — строго сказала мисс Марпл. «Рассказывай мне все, что знаешь». «Памела не собиралась идти в Вулворт, так?» Флоренс облизала губы сухим языком и полным мольбы взглядом ведомого на убой теленка посмотрела на пожилую даму. «Это было что-то связанное с кино, так?» — спросила мисс Марпл. Выражение огромного облегчения, смешанного с трепетом, появилось на лице Флоренс. Она сдалась и выдохнула. «О, да!» «Так я и думала», — сказала мисс Марпл. «А теперь я хочу, чтобы ты рассказала мне все подробности». Слова потоком хлынули из уст Флоренс. «Ой, я никогда так не волновалась. Понимаете, я обещала Пам, что никому и слова не скажу. А потом, когда ее нашли сгоревшей в этом автомобиле, это было ужасно, и я подумала, что лучше умереть, что во всем виновата я, потому что я должна была остановить ее. Только мне даже и в голову не приходило, что могло случиться что-то плохое. А потом, когда меня спросили о том, какая она была в тот день, я ответила, что совершенно обыкновенная, не успев даже подумать. И не успев ничего сказать тогда, как я могла сказать что-то потом? И вообще я ничего на самом деле не знаю, кроме того, что сказала мне Пам». «А что сказала тебе Пам?» «Ну, мы шли с ней на слет по дороге к автобусу. Она спросила меня, могу ли я сохранить ее секрет. Я сказала «да», и она заставила меня поклясться в этом. После слета Пам собиралась в Денмут пробоваться на роль в фильме. Она встретила кинорежиссера из самого Голливуда. Вот так. Ему нужна была девочка определенного типа, и он сказал Пам, что искал как раз такую, как она. Однако предупредил ее о том, чтобы она не была заранее уверена в успехе. Он сказал, что нельзя ничего сказать до тех пор, пока не увидишь, как человек получается на пленке. Могло вообще ничего не получиться. Роль, по его словам, была такая, что для нее нужна была девочка. Школьница там менялась местами с актрисой ревю и делала удивительную карьеру. Пам играла в школьных спектаклях и делала это ужасно здорово. Он сказал, что, по его мнению, она способна играть, однако сперва придется прилично потрудиться. И еще сказал, что не стоит рассчитывать на одни пироги и пышки, предстоит усердная работа, и надо самой решить, способна ли она на это. Флоренс Смол остановилась, чтобы перевести дух. Мисс Марпл с легким отвращением выслушала бойкий пересказ бесчисленных романов и киносюжетов. Памелу Ривз, как и всех других девочек, конечно, предупреждали о том, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, однако обаяние кино развеяло должные опасения. «Он держался совершенно по-деловому», — продолжила Флоренс. «Сказал, что если она пройдет пробу, то с ней заключат контракт. И поскольку она молода и неопытна, то должна будет посоветоваться с адвокатом, прежде чем его подписывать». Потом он спросил ее, будут ли возражать ее родители. Пам ответила, что, наверное, будут. И он ответил, что в таком возрасте это неудивительно. Однако, если объяснить им, что подобный удивительный шанс выпадает один на миллион, то они поймут, что это разумно. Но, тем не менее, он сказал, что не стоит ничего им говорить до тех пор, пока не станут ясны результаты пробы. И потом, не стоит унывать, если ничего не получится. Он рассказал ей про Голливуд и Вивьен Ли, о том, как та покорила Лондон и как происходит сенсационное восхождение к славе. Он сам вернулся из Америки для того, чтобы поработать со студией Лэмвилл и вдохнуть живой огонек в английские кинокомпании. Мисс Марпл кивнула. Флоренс продолжила. Вот как все было уговорено. Пам после слета должна была отправиться в Денмут, встретиться с ним в отеле и отправиться в студию. Он сказал ей, что в Денмуте у них есть небольшая студия. Она пройдет пробу и на автобусе вернется домой. Она может сказать, что отправилась по магазинам, а он в ближайшие несколько дней известит ее о результатах пробы. И если они окажутся благоприятными, его босс, мистер Хармстейтер, приедет и переговорит с ее родителями. Ну, конечно, все это было слишком прекрасно. Я прям позеленела от зависти. Пам весь слет держалась невозмутимо, прямо как покеристка. Мы так ее и зовем. А потом сказала девочкам, что едет в Денмут, в Вулворт, и подмигнула мне. Я видела, как она пошла по тропе. Флоренс залилась слезами. Я должна была остановить ее. Я должна была понять, что таких сказок на свете не бывает. Я должна была сказать ей это. Я должна была все рассказать кому-нибудь. О, Боже, как мне теперь жить? Ну-ну, не надо. Мисс Марпл похлопала девочку по плечу. Все в порядке. Никто не станет обвинять тебя, Флоренс. Ты поступила правильно. Все рассказала мне. Несколько минут ей потребовалось на то, чтобы успокоить девочку. А еще через 5 минут она пересказала услышанную историю Харперу. Выслушав ее до конца, суперинтендант изрядно помрачнел. «Умный черт», — проговорил он, — «но я испорчу ему настроение. Картина приобретает совершенно другой облик». «Совершенно верно». Харпер искоса посмотрел на собеседницу. «Вас это не удивляет?» «Я рассчитывала на то, что услышу нечто подобное», — сказала мисс Марпл. «А что заставило вас выделить именно эту девочку?» — поинтересовался Харпер. «Все они были насмерть перепуганы, и разницы между ними не было никакой». «Вам не приходилось выслушивать столько вранья от девиц, сколько довелось выслушать мне», — мягким тоном произнесла мисс Марпл. «Флоренс, если вы помните, смотрела вам прямо в глаза, держалась прямо и, как все прочие, переступала на месте. Но вы не следили за тем, как она пошла к двери. Я сразу поняла, ей есть что скрывать. Они почти всегда расслабляются слишком рано, как моя служаночка Джанет. Она вполне убедительно, глядя тебе в глаза, расскажет, что это именно мыши объели край пирога и выдаст себя, расплывшись в улыбке возле двери». «Весьма благодарен вам», — проговорил Харпер и задумчивым тоном добавил. «Стало быть, студия Лэмвилл, так?» Ничего не ответив, мисс Марпл поднялась на ноги. «Боюсь, что мне надо спешить», — заявила она. «Рада, что сумела помочь вам». «Вы возвращаетесь в отель?» «Да, чтобы собраться. Я должна вернуться в Сент-Мэри-Мид, насколько возможно, быстрее. Там у меня будет много дел».